Глава 22. Арианна. Леокре сказал ждать. Просто ждать. Он хоть понимал, что ничего ужаснее в жизни, чем ожидания, не бывает. Разве что ждать, наблюдая за тем, кто страдает из-за тебя. Не имея возможности отвернуться, я вынуждена была смотреть, как ледяное, мерцающее синевой пламя медленно скрывает Неймарца. Тьертенг в этот момент выглядел невозмутимо, спокойно застыв на месте с руками, скрещенными на груди. И даже за завесой чуждой, безжизненной энергии, слегка размытым силуэтом, он оставался таким. «Капитан же не задохнется?» Почему-то в моем смятенном сознании появились самые нелепые мысли. Измученная душа наводнила воображение образами один другого страшнее. Леокре виделся мне неизменно синеющим, как при удушье, и безвольно падающим на пол. «А дальше?» Он говорил, эйшавы подпитывают свои силы, выпивая жизненную энергию своих жертв. Похоже, первородные неймарцы в этом смысле лакомый кусочек, раз меня с такой настойчивостью использовали в качестве приманки. Когда вся его сила достанется им, что случится? Что-то похожее на взрывную волну накроет конфедерацию? Волну, несущую боль, холод и забвение. Все попытки шевельнуться не дали толку. Как бы я ни желала, даже заплатив за это собственной жизнью, своими руками разорвать этот смертоносный кокон, но не могла сделать и крошечного шага на помощь Тьертенгу. Впрочем, и чуждая воля во мне ощущалась как никогда слабо. Возможно, я больше не важна для нее? Приманка сделала свое дело, привела в капкан долгожданную жертву. Сейчас лишь контроль над моим телом. То единственное, что указывало на присутствие врага. Когда я, до боли в глазах, всматриваясь в едва различимый силуэт Неймарца, готова была окончательно упасть духом от бессилия, обзор вдруг заслонили, шипастые отросточки питомца. Казалось, время остановилось, но только для меня. Став узницей собственного тела, я не представляла, что происходит вокруг. Все внимание, давлеющее надо мной воли, было приковано к Неймарцу, и мои глаза не желали видеть сейчас кого-то другого. Даже если бы мир вокруг, а в нашем случае этот темный холодный звездолет с наполненным кошмарами чужих жизней нутром раскололся надвое. Сердце болело, а душа разрывалась от страха за этого невероятного мужчину, настолько неподходящего мне, и в одночасье, когда жизнь перевернулась с ног на голову, ставшего самым близким, напарником, другом, защитником и... Можно ли назвать его возлюбленным? Впрочем, что сейчас до всего этого? Леокре не бросил меня в такой кошмарной ситуации, нашел способ вызволить, не позволил сделать из меня жертвенного ангца, на роль которого меня уготовили эйшавой. Пока не позволил. А я? Если бы муки совести могли воспламенить, я уже превратилась бы в факел. Так несправедливо, что он вынужден страдать из-за меня. Ослепнув от напряженного вглядывания в мутноватую и искрящую синевой пелену энергии эйшавы, я все равно продолжала видеть его каким-то внутренним зрением. Словно всполох огня, силуэт, наполненный теплом. Таким близким теплом и светом, к которому стремилась моя душа, желая лишь одного, чтобы он не потух. И ради этого я сейчас всем существом жаждала поддержать его, напитать собственной надеждой и верой, поддержать и отдать все, что есть у меня. Услышь меня! Вернись! Нежность, тревога за него, отчаянная потребность быть рядом переполнили душу. Сердце застучало в ошеломляющем ритме. Мне казалось, словно в бреду, что я чувствую его тепло. Каким-то незримым образом соприкасаюсь душой своего неприступного Неймарца даже сквозь замораживающую броню эйшавой. Словно наши души слились в один опаляющий всполох, неудержимый и жадный порыв, стремясь оказаться ближе. Возникло поразительно достоверное ощущение полета, как если бы крылья вдруг распахнулись за моей спиной. Сознание заволокло восторженным туманом. В нем я парила над вселенной, над всеми страхами и ужасами этого места, и стремилась к капитану, как лучик тепла, как в детстве юрким солнечным зайчиком, мимолетно промчавшимся по стенам, я летела к капитану. Я знала, чувствовала, что ему трудно. Почему-то знала и другое. Он тоже чувствует меня, ощущает эту близость, странную связь, объединяющую тепло наших душ, как если бы мы боролись сейчас вместе или ради друг друга, служа единственным ориентиром в мареве холодной синевы. Мы твердо решили сделать больше возможного, стать сильнее, справиться с чем угодно, вернуться друг к другу. Мы поняли это сейчас. Вдруг что-то словно ударило в грудь, ужалив болью. Такой знакомый и узнаваемый. Пусть у врага изменилось имя, но не привычки. Возможно ли, что мой посыл тепла, любви и надежды, адресованный Леокре, ощутила и чуждая воля, сковавшая мое тело? И сейчас она нанесла контрудар, разгневанная моим поступком. Как я посмела поделиться теплом своей души, нежностью, живущей в моем сердце, укрепив дух и волю скованного борьбой мужчины? Вот только мне или Неймарцу пришелся этот удар? Вырваться из странного транса, осознать, чью боль ощущаю, собственную или капитана, получилось не сразу. Зрение прояснилось, и я в шоке поняла, что в буквальном смысле парю над полом. Лечу и довольно высоко, наблюдая сверху толпу. Нет, не сторонников, а безвольных жертв Айшавы. И поразительную преграду из превратившегося в неприступный шипастый забор колючки, растянувшегося живой сетью на их пути. Именно Герденция в буквальном смысле собственным телом прикрыла нас от удара в спину. Эти марионетки, наверняка подгоняемые бесчувственным приказом, сплотились против нас. Толпа, все, кто существовал на этом безжизненном космолете, включая детей, все, кто безропотно пришел вслед за нами с Эндоры, они сейчас жаждали смести нас с пути, уничтожив в угоду властвующей над ними воли, втолкнуть и меня в расползшееся на всю стену гигантское тело Айшавы. Однажды на Альдис я соприкоснулась с этой материей, погрузившись в наполненную жадностью и голодом энергию, и понимала, что мое тело не выдержит повторной встречи. В этом цель? Для Айшавы больше не актуальна потребность в ребенке первородного? Или, заставив меня гореть в агонии муки, они сумеют сломить Тьертенга? Зачем еще пытаться подтолкнуть меня к обреченному шагу? И почему не поступить проще, заставив мое тело безвольно шагать прямо в эпицентр сражения между Айшавой и Леокре? К чему понукать толпой преследователей? Могу я слышать Леокре? Как странно. Его усталым голосом в моей голове прозвучал ответ. Возможности Айшавы изменились. Изменились? Что бы это значило? Силясь разобраться, я вдруг дернула рукой и ногой, и, забыв о полете и утратив ощущение крыльев, развернувшихся за спиной, рухнула вниз. Вопль вышел более чем реальным, гулким раскатистым эхом, отразившимся от укрытых темными тенями стен. Голос вернулся! И контроль над телом. В панике я замолотила руками по воздуху. Мысли пронеслись со стремительностью кометы. Я приготовилась к болезненному приземлению, зажмурившись и ощутила чьи-то сильные руки, подхватившие меня. Неужели он? Леокре? Сердце ухнуло в надежде, кажется, подскочив в груди. По ощущениям, мы плавно спикировали вниз, преодолев последние метры, и я расслышала шелест крыльев. «Райней?» Ошеломленно и разочарованно выдохнула, распахнув глаза. «Да, мои руки инстинктивно вцепились в куртку спасшего меня мужчины, но я надеялась, ожидала, что им стал сумевший освободиться Леокре. Откуда вдруг появился второй помощник? Здесь, когда ему положено находиться на Эндоре в состоянии лечебной комы? Что вообще происходит?» Прежде чем мысль оформилась, я резко обернулась к обступившей капитана смертоносной материи. Энергетическая медуза все еще возвышалась над ним, искря и пугающе мерцая. И темный силуэт высокого мужчины все еще виднелся в ее недрах. Только сейчас он стал крылатым. Задохнувшись в испуге, Я собралась закричать, призывая второго помощника помочь, когда... Вспыхнув напоследок слепящей голубизной, бесформенная масса энергии исчезла. Как-то опала, рассыпавшись на искорки, что остаются после фейерверка. В один миг пропало и все, оставив в мгновенно подступившей темноте только пошатывающегося Тьертенга. В последнем всполохе синевы я увидела, как Леокрей явно через силу обернулся и тяжело протянул в нашем направлении руку. Словно на это движение ушли последние силы, он качнулся и тяжело осел на пол. Но даже не эта картина заставила меня потрясенно взвыть. Куда больше напугал взгляд капитана. Его пустые, холодные и наполненные синевой глаза. А на Эймарском алом и таком знакомом взгляде больше ничего не напоминало. «У Эйшавы получилось поработить и капитана? Нет!» «В таком случае свобода тела объяснима. Необходимости удерживать меня под контролем больше нет. Эйшавы заполучили первородного. Это стало тем ударом, который окончательно добил мое обессилевшее и настрадавшееся сознание, повергнув его во тьму».